Привычная тишина в библиотеке не стала спасением для Юринаэ. Если прошлая дуэль касалась его косвенно, то сейчас он рисковал своей шкурой. И как назло, в голове не родилось ни одного плана на успех. Выхода просто не было. Защита от огня? Есть множество вариантов. От рассеивания до отвода тепла в специальный накопитель. Вариантов масса, но ни один не подходил. Силы Юринаэ для такой защиты просто бы не хватило. «Так дело не пойдет», — вздохнул он и отложил в сторону трактат о защитных приемах самого профессора Мурмура. «Если решать нестандартную проблему стандартными способами, тупик гарантирован». «Ты не мог бы сесть и не маячить», — произнесла сидевшая через один стол от него девушка. Юринаэ обернулся к ней и хмуро буркнул. «Мне так лучше думается». «А мне твой топот мешает», — ворчливо отозвалась та. Юринаэ хотела было съязвить в ответ, но тут он обратил внимание на ее форму. На ней была нашивка артефактного факультета. «Слушай, а кто-нибудь с нашего факультета участвовал в дуэлях?» – спросил он. «Что?» – подняла голову девушка от книги. На вид девушка была вполне симпатичная. Голубые глаза и правильные черты лица. Но тут она поправила волосы, открывая вторую половину лица, обезображенную тяжелым ожогом. Глаз на этой половине лица был белоснежным, а вместо радужки на нем красовалась пентаграмма, заключенная в круг. «Кто-то с артефактного участвовал в дуэлях на полигоне?» «Не слышала о таком», — покачала головой она. «А тебе зачем?» «Мне завтра надо победить парня с огненного факультета», — произнес Юринаэ. «Причем без вариантов победить. Или сделать так, чтобы ко мне больше никто не вздумал лезть на дуэль». «А у тебя с объемом проблемы, так?» «Слышала про меня?» — хмыкнул парень. «Нет, просто на артефактном никогда не было людей с большим объемом. Обычно мозги и большой объем силы вместе не выдают». «Что верно, то верно», — усмехнулся Юринаэ. «Только у меня едва белый наберется». «Погоди», — задумалась девушка. «Так это ты на вступлении теорему доказывал? Вывод на стене у нас на корпусе написан». «Да», — кивнула Болоский. «Что подтверждает мою теорию?» — кивнула она. «Ну, а по поводу дуэли, ни разу не видела мага огня, бьющего на дуэли водой. Или мага земли, бьющего ветром. Понимаешь, о чем я?» «Не совсем. Я о том, что на полигоне каждый бьет тем, чем у него лучше получается». «Я, кроме артефактов, ничего не умею», — смущенно произнес Юринаэ. «Совсем?» — скинула брови девушка. «Зря. Ритуалистика — очень занимательный и интересный предмет. Особенно, если ты хорошо умеешь считать. Но даже так... «Делай то, что у тебя лучше всего получается». «На дуэли запрещены артефакты», — покачал головой парень. «Там даже купол не сработает, если у одного из нас будет артефакт». «У тебя не смогут забрать артефакт, если артефакт ты сам», — улыбнулась девушка и постучала пальцем по виску. «Думай». Юринаэ открыл было рот, чтобы возразить по поводу ее заявления, но тут его взгляд остановился на артефактном глазном яблоке. Затем сполз на метку подмастерья, после чего парень все же закрыл рот. «Я делал похожее. С другим человеком. У него была дуэль сегодня на полигоне». «Не видела», — безразлично пожала она плечами. «У меня последнее задание от Магмагала. В любом случае, удачи». «Слушай, а как тебя зовут?» «Бойко, прямой угол», — представилась она, не назвав титула и фамилии, что было характерно для магов, вышедших из низших сословий. «Юринаэ Болоский», — ответил он и тут же добавил. — «Я не из родовитых, просто прозвище не заслужил». Кивнула она и улыбнулась. — «Будем знакомы». Начинающий дуэлянт кивнул и молча уселся за свой стол. Он уставился немигающим взглядом на пустую тетрадь, в которой обычно делал заметки. Просидев так минуту, он схватил пищевую палочку и принялся строчить на ней один пункт за другим.